О, как же он тогда оторвался! Крики заводили его, разрывали ему мозг. Он хотел ее трахнуть, а не мог. Но он таки это сделал. Ведь для проникновения в чье-то тело не обязательно иметь член. Не так ли? Когда ее глаза расширились, и последний вдох слетел с посиневших губ, в то время как его пальцы разрывали ее изнутри, он испытал это. Яркую вспышку, ослепительную агонию наслаждения. С тех пор Миха знал, что такое оргазм, и стремился испытывать его снова и снова. Но, как оказалось, это возможно не со всеми. Бесконечные жертвы, которых он первое время десятками тащил в свой подвал, не приносили должного удовлетворения. И вскоре он понял, почему. Ему недостаточно их страданий. Его не возбуждали покорные куклы и рыдающие сопливые мученицы. Ему нужен был бой, война разума и физическое сопротивление. Только тогда, чувствуя себя полным победителем, он испытывал свой особый кайф. Вот и это, последнее, принесло много удовольствия. Ему даже было жаль с ней расставаться. Но впереди столько интересного, а палачу нужно быть в форме. Так что пришлось с ней разделаться. Миха даже всплакнул, когда ее сердце перестало биться. Он отрезал прядь ее волос и спрятал в своем бумажнике. «Детка, ты была превосходна. Он будет скучать по ней, пока не найдет кого-то лучше». Иногда Миху одолевало странное желание оставить себе кого-то из них навсегда. Ведь он любил их всех. А они, дуры безмозглые, ничего не понимали. Просто женщины не принимали его и не хотели играть в его игры. Но Миха знал, что никто из бессмертных, а уж тем более смертных, не выдержит его своеобразной любви. Так что приходилось их менять. Но они всегда были очень похожи между собой, и всех их звали Лиза. Лиза номер один, номер два и так далее. Это была Лиза и номер 26. Ведь так звали его мать. Самую красивую и самую подлую суку на этом свете. А ее он любил больше их всех, вместе взятых. Прядь ее окровавленных волос лежала в его медальоне. Он никогда с ней не расставался. Миха брезгливо осмотрел помещение. Сегодня же нужно здесь убрать. Перед тем, как у него появится новая Лиза. Давно уже Миха не чувствовал себя настолько хорошо. Он запер на ключ дверь своей подземной квартиры, набрал код на замке и удовлетворенно повел плечами. Хрустнули шейные позвонки. За 20 километров от города Миха бросил свою машину и теперь продирался через высохшие кустарники заброшенного кукурузного поля. Через 5 минут произойдет событие, которое перевернет весь этот гребаный мир бессмертных. Миха вышел на голый участок поля и увидел 11 фигур в черных развивающихся плащах с мечами за спиной и горящими мертвыми глазами. 11 воинов армии апокалипсиса. Впервые за 1000 лет все они собрались вместе. И впервые за все время существования отряда они собирались начать полное истребление клана черных львов. Указание получено. Цели определены. Не щадить никого. Все должны умереть. Клан черных львов сменит Северный. Вся власть отойдет к Владимиру, двоюродному брату Магды. Время Вороновых и Макану окончено. Они приговорены. Все. Вассалы, жены, сестры и братья, слуги, дети. Это только вопрос времени. Асмодей поручил заниматься операцией по уничтожению именно ему, Михе. О, у него был план. Особый, тщательно вынашиваемый годами и ожидающий своего часа. Это не будет привычная война в общепринятом смысле этого слова. Они истребят их по одному, медленно, загоняя в угол. Начнут с самых слабых и лишь потом примутся за королевскую семью. Верховный суд подписал все необходимые бумаги. Приговор вынесен. Черные львы много себе позволяют. Слишком много власти, влияния, денег. Они неуправляемые и сильные. Скоро полностью выйдут из-под контроля демонов и, возможно, начнут представлять большую опасность даже для верховной власти. Прежде чем вампиры поймут, что на них объявлена охота, их станет меньше наполовину. Уже сейчас убито не менее 20 представителей клана. Конечно, они мелкие сошки. Так, мусор. С королевским семейством так легко не справиться. Но у Михи есть на этот счет план «Б». Асмодей не знал, что у демонов имеются союзники, готовые сотрудничать. А вот Миха знает все. Ликаны. Вот кто поможет ему справиться с проклятыми вампирами. А самое главное – уничтожить изгоя. Для Михи только одно имя проклятого предателя – словно красная тряпка для быка. Вызов. Марго не упустит шанса отомстить вампирам. Тем более Миха даст ей прекрасный повод забыть о былой дружбе с женой короля. Он знает кое-что такое, отчего все ликаны выйдут на тропу войны. Маленькую тайну, способную столкнуть две семьи, сильные расы бессмертных в смертельной схватке. Рыжеволосая кошечка, жена Воронова, выпустила коготки и кое-кого сцапала. Если помочь ликанам и вооружить их, приготовить к возможному нападению вампиров-воинов, то Воронова и Макану ждет жестокий отпор и огромные потери. Неисчислимые. Чуда не будет. Палачи и ликаны атакуют их по всем фронтам. Если привлечь на свою сторону северную стаю и северных львов, дни короля сочтены. Ведь Владимир уже давно мечтает о троне. Еще один союзник демонам не помешает. Тем более Асмодей намерен повторить ритуал спустя 13 лет. Кое-кого из этого зазнавшегося семейства Асмодей заберет себе, а кое-кого возьмет и сам Миха. Он еще не решил, кого именно, но у него будет новая Лиза обязательно. Марго испытывала физический дискомфорт в присутствии этого типа, который появился из ниоткуда. Нагло миновал ее охрану и проник в дом. Она как раз вернулась со свидания с Алексеем. Умопомрачительного свидания. И ей даже казалось, что двоюродный брат воспылал к ней страстью. Его разноцветные глаза загорались каждый раз, когда он смотрел на Маргариту. А она испытывала томление. Про Алексея ходило много слухов. Самец жадный и ненасытный. С могучим орудием между ног и неутомимы в сексе. Марго рассчитывала уже сегодня затащить его в свою холодную постель, но Алексей заявил, что у него важная встреча, и намекнул, они обязательно продолжат беседу завтра, перед встречей с Вороновым и Макану. Им нужно очень многое обсудить. Возбужденная Марго приехала домой в прекрасном расположении духа, пока не увидела в своем кабинете этого жуткого типа. Она даже не успела вызвать охрану, потому что он направил ей в лоб дуло пистолета, в котором, несомненно, были серебряные пули. «Я бы не советовал тебе так рисковать. Я не пришел, чтобы убить тебя. Но если ты меня вынудишь, то от этого дома камня на камне не останется». Марго судорожно стиснула пальцы, и каждый волосок на ее теле приподнялся от ужаса. «Кто ты? И что тебе нужно?» Ночной гость усмехнулся, и в темноте блеснули белоснежные клыки. Вампир? Нет, он нечто другое, более сильное и жуткое. И она даже боялась предположить, кто перед ней на самом деле, потому что такие приходили лишь с одной целью – уничтожить. «Будь оригинальней, Марго! Спроси, зачем я пришел? Спроси, почему до сих пор ты еще живая?» Он исчез и появился в другом конце комнаты. Марго резко обернулась. «Ладно, сейчас ты обделаешься от страха, а я не люблю запах волчьих испражнений. Я пришел заключить сделку, оказать твоей стае великую честь. Кстати, позволь представиться. Миха, вампир-каратель, палач, как вы все нас называете». Марго почувствовала, как от панического ужаса у нее немеют ноги и руки. Глаза этого типа были безумными белыми дырами. От таких, говорят, мертвые глазницы. И там, в этих глазах, смерть. «Прочти!» Миха протянул ей свернутый пергамент, и Марго медленно взяла бумагу, едва удерживая ее в дрожащих пальцах. Она прочла несколько раз, потом посмотрела на палача. «Каким образом это может касаться именно меня и моего народа?» Миха вальяжно развалился в ее кресле, тогда как сама Марго едва держалась на ногах, стоя посреди кабинета. «Ты думаешь, завтра Влад согласится на все твои условия?» Вкрадчиво спросил гость и подался вперед. «О, нет! Тебе ли не знать хитрого короля? Он обманет вас, обведет вокруг пальца. И вы останетесь ни с чем. Придете к тому, с чего начинали. У тебя есть еще один сын, Марго? С чьей помощью ты заключишь мир?» Марго не понимала, что от нее хотят, но первая волна дикого ужаса уже стихала. Он и правда пришел что-то ей предложить. Это значит лишь одно. Палач не собирался с ней разделываться. Ни в этот раз и не сегодня. «Что ты мне предлагаешь сделать? И что мы будем с этого иметь?» Он снова усмехнулся, и Марго с трудом сдержалась, чтобы не закричать. «Я предлагаю тебе помочь нам в полном уничтожении черных львов. Ты пойдешь на их условия. Ты согласишься со всем, что они предложат тебе завтра. А потом ты пригласишь их к себе на банкет в честь примирения. Только здесь они найдут свою смерть. Потому что их будем ждать мы. А вы покинете усадьбу еще задолго до их появления». Марго не верила ему. Не может быть, что вот так просто можно будет справиться с самым сильным противником. Нет, даже с тремя. Да и где гарантии, что другие кланы не завершат начатое? Ликанов все равно ждут гонения. Им не простят такой подставы. «Напрасно ты меня недооцениваешь, Марго. Кроме тебя у меня есть еще одни союзники — северные львы. Они уже согласились на мое предложение, и именно они возьмут власть над братством. У меня даже есть новый договор, подписанный Владимиром». Миха бросил Марго еще один пергамент, и она поймала его влажными холодными руками. По мере прочтения ее сердце билось все быстрее и быстрее. Северные львы были согласны на все условия Ликанов. Но вдруг перед глазами встал образ Лины. Они вдвоем готовятся к ее свадьбе. Лина защищает ее перед Владом. Король, который спас ее Витана от лап Антуана. Дьявол, почему она не может помнить только плохое? «Сомневаешься? Веришь в эфемерную дружбу со своей рыжей, колокастой подружкой-убийцей? Хочешь, я сделаю выбор за тебя? Я помогу тебе возненавидеть ее. Ты будешь желать их смерти сильнее, чем кто-либо другой. Включи свой компьютер и нажми на запуск видеофайла. Думаю, все твои сомнения тут же исчезнут». Через 5 минут Миха довольно смеялся, когда Марго разбила монитор ноутбука и теперь крушила все, что попадалось ей под руку. «Ну что, еще сомневаешься? Ведь это твоя любимая подружка убила Витана. Ты могла предположить, что она на такое способна? Так покажи ей, на что способна ты!» Марго обратилась в бурую волчицу в считанные секунды. Рвала клыками мебель, носилась по кабинету, сверкая бурой шерстью и желтыми зрачками. А он хохотал и хохотал, и этот дьявольский смех сотрясал стены. Когда Марго выскочила в окно, разбив его огромными лапами, Миха перестал смеяться. Он откинулся в кресле и закрыл глаза. Он ждал. Маргарита вернулась через час с опухшими от слез глазами. Она посмотрела на палача и хрипло сказала: «Я согласна. Пусть они все сдохнут и будут прокляты». Глава 13. Габриэль на этот раз тренировался один. 5 часов утра. Солнце еще не показалось из-за горизонта. Он не привык к чертовой бессоннице. Не привык по утрам вместо чашки кофе выпивать пакетик, первый положительный. Но он готов был привыкать к чему угодно. Габриэль мечтал влиться в эту семью, Они стали для него открытием. Он никогда не предполагал, что есть такая сплоченность, верность долгу и родным. Это были его принципы по жизни, и он полюбил каждого из них. Вампиры приняли чужака как родного. Если в мире людей он пожизненный аутсайдер, то здесь он свой, несмотря на страхи, тараканов в голове и на прошлое. Габриэль физически ощущал, ему здесь рады. И грубоватый Мстислав, которого все почему-то называли изгой, и Николас, оторванный, безбашенный и безумный, как серийный маньяк, и прежде всего Влад. Вот если и был здесь кто-то достойный подражания, это король. Он носил свой титул с достоинством, без ложного пафоса. Истинными королями рождаются, а не становятся. Они нравились Габриэлю все, каждый по-своему. Парень еще не до конца понял, какие жестокие разборки намечаются в будущем, но он однозначно был готов проливать кровь вместе с ними и за них. И еще одна важная причина, по которой Габриэль решил остаться, это Кристина. Ради нее он готов был на многое. Габриэль еще сам не понимал, что именно чувствует к этой женщине, красивой как дьявол, умной, сильной. Это была не просто жажда обладания ее телом, хотя он желал ее до одури, до сумасшествия. Габриэль хотел большего. Он мечтал о ней. Он мечтал, что когда-нибудь скажет «ты моя» и будет иметь на это право. Парень измолотил боксерскую грушу, стер подошву кроссовок на беговой дорожке и теперь отрабатывал удары и приемы рукопашного боя. Его собственное тело справлялось с задачей настолько легко, что поначалу он даже не верил, что способен, например, пролететь несколько метров в воздухе или попасть в цель, даже не прицеливаясь. Каждый удар был смертоносным втройне. Когда он бежал, спидометр на беговой дорожке показывал, да пусть его черти раздерут, 160 километров в час. Из-под кроссовок вырывались искры. Ему удавалось думать о посторонних вещах и замечать все, что происходит вокруг. Например, мальчишку, который с любопытством наблюдал за ним, стоя в проеме дверей, готовый смыться в любую секунду. Габриэль увидел его уже давно, примерно полчаса назад. Когда-то, еще в прошлой жизни, он тренировал таких вот сорванцов, бесплатно. У интернатовских детей не было денег оплачивать его уроки. Габриэль заканчивал рабочий день и ехал к ним, потому что пацаны его ждали, потому что в их жизни и так не было ничего хорошего. 70% из них уже сломаны, с покалеченной психикой, сложными понятиями о том, что хорошо и что плохо. Многие сменят детдомовские койки на тюремные нары уже в первый год после окончания интерната. Все они смотрели на него, раскрыв рот, и мечтали стать такими, как он, чего-то в жизни добиться. Габриэль сделал тройное сальто и приземлился на маты. Потом подошел к разложенным на столе кинжалам и метнул один из них в цель на противоположной стене. Мальчишка восхищенно присвистнул. Габриэль обернулся. «Эй, чего прячешься? Давай посоревнуемся. Умеешь метать кинжалы?» Паренек замялся, а потом огрызнулся. «Я не прятался, просто мимо проходил». «Ну, не прошел ведь. Давай, иди сюда, а то мне скучно одному. Хочешь, научу?» Паренек усмехнулся и подошел к Габриэлю. Смешной мальчишка. Тот самый возраст, когда уже не ребенок, но еще и не мужчина. Габриэль помнил себя таким. Гормоны, потные ладони, ломающийся голос и сплошное «я полный урод, и меня все ненавидят». «Я умею. Ты меня лучше научи вот этим приемам, которые ты отрабатывал до ножей». «Понравилось?» «Ага, здорово. Одновременно удары рукой, ногой и сразу подсечка. Это было круто». Габриэль усмехнулся. Его коронный прием. Ни один из учеников не мог это повторить. «Давай покажу. Снимай свой балахон и ботинки». Паренек бодренько скинул тяжелые бутсы, просторный свитер и поправил длинные волосы. Он остался в модной футболке и спортивных штанах. Подошел к Габриэлю, разглядывая парня с любопытством. «Прикольная стрижка». «Ничего особенного. Бритва, ножницы и почти под ноль». «Крутяк. Но у нас так не носят». «А я люблю отличаться». «Ну что, готов? Вообще умеешь драться?» «Ну, так себе. Дядя Ник и Влад показывали, но я больше хакерством занимаюсь. Ножи метать Криштоф научил уже давно. Габриэль осмотрел паренька. Щупловатый, худой, но такие самые выносливые. Это он еще со времен преподавания запомнил. Сам-то тоже в школе был, как скелет, обтянутый кожей. «Звать как?» «А тебя?» Парнишка с вызовом посмотрел ему в глаза. Габриэль улыбнулся. «Строптивый малый».